и воздух. Пока они шли к ресторану, Ганни взял Клодию под руку и вообще не прикоснулся к ней. Однако шел на достаточно близком расстоянии, чтобы до нее время от времени доносился запах мужского одеколона. На Гамильтоне были серые хлопчатобумажные брюки, легкий темно-синий пиджак из льняной ткани и светло-голубая сорочка с распахнутым воротом. Верблюда в меню не оказалось, зато было практически все остальное. Ресторан не был переполнен посетителями. Там было тихо, уютно, горели свечи. Сделав заказ, Клодия была вынуждена сидеть напротив него при интимном мерцающем свете. Поскольку причиной пасмурного настроения Гая была, очевидно, не Аннушка, Клодия попробовала завести разговор на другую тему. «Удивительно, что здесь подают алкогольные напитки», — сказала она, потягивая белое вино. «Я думала, здесь все сухой закон». «Вы спутали с Саудовской Аравией. В этой стране относятся к алкоголю с большой терпимостью, хотя местные жители не могут покупать алкогольные напитки в магазинах. Иностранцы, если только они не мусульмане, могут получить разрешение на покупку алкогольных напитков». Тема иссякла. «Чем вы занимаетесь?» «Я работаю в одной нефтяной компании». «Вот как?» Ей ужасно хотелось спросить, кем. Гамильтон был явно не рассыльным в конторе. С другой стороны, хорошо, что не придется выслушивать монолог на 10 минут о том, какую безумно важную работу он выполняет. Не так давно Клодия ужинала с одним мужчиной, который в течение всего ужина рассказывал ей о том, что без него может рухнуть вся государственная система, и о принадлежащем компании сверхскоростном «Турбо как там дальше», а также о том, сколько десятков полных дебилов работают на него, сколько раз он летал на «Конкорде» за счет компании и сколько часов налетал. Она устала бороться с зевотой. «А вы?» — спросил Гай. Поскольку мысль о старой работе ее угнетала, Клодия рассказала ему о новой. «Компания, в которой я собираюсь работать, пока невелика, но разрастается, как сорняки на удобренной почве. Глава компании начала свою деятельность в своей гостиной, занявшись пошивом детской одежды на экспорт. Дело пошло, и теперь она экспортирует ее практически во все европейские страны, а также в Штаты и Японию. Поскольку я прилично говорю по-французски и по-немецки, она предлагает брать меня с собой на распродажи за границей. Я с нетерпением жду, когда начну там работать. Женщина, которая работала до меня, ждет близнецов, так что пару недель мы поработаем вместе, а потом она уйдет в дородовой отпуск. Вам придется ездить за границу? Да. Звучит заманчиво, сказал Гай. А чем вы занимались раньше? А вот это уж действительно скучно. Чтобы ему не пришлось подавлять зевоту, Клодия понизила голос до заговорщического шепота и сказала: «Не говорите никому, но я была любовницей гангстера. Только он сейчас вышел из обращения, как это деликатно называют». На губах Гамильтона промелькнула и исчезла едва заметная улыбка. «Пришили, наверное».